Глава 17. Обвиняющий палец. У меня сохранились лишь слабые воспоминания о своих блужданиях, когда в тот мрачный, отчаянный день рая, день гнева, я вышел из музея. Но, должно быть, я прошел большое расстояние, потому что потребовался час или два на возвращение в больницу. Все это время я быстро шел по улицам и площадям, не сознавая, что происходит вокруг, подгоняемый естественным импульсом найти облегчение физической усталости. Потому что душевное страдание вызывает и физическое беспокойство. И при помощи такой благотворной организации опасное эмоциональное возбуждение преобразуется в физические движения. Мышечный аппарат действует как предохранитель. Благодаря физической усталости эмоциональное состояние возвращается к норме. Так было и со мной. Вначале я осознавал только свою тяжелую утрату, крушение всех моих надежд. Но постепенно, пробираясь в движущихся толпах, я пришел к лучшему и более достойному душевному состоянию. В конце концов, я не потерял ничего из того, что у меня имелось раньше. Руфь остается для меня той же, что и раньше, а может даже еще больше, и если вчера это было богатым даром, то почему не может быть таким и сегодня? Как несправедливо по отношению к ней будет, если я начну хандрить и горевать из-за разочарования, которое не ее вина и от которого нет лекарства. Так я рассуждал, и к тому времени, как достиг Феттерлейн, мое уныние приобрело вполне управляемые пропорции, и я нашел в себе силы как можно скорее прийти к статус-кво антебеллум. Около 20:00 вечера, когда я один сидел в консультационном помещении, мрачно убеждая себя, что полностью смирился с неизбежным, Адольф принес мне заказной пакет, и когда я увидел почерк, которым написан адрес, у меня так забилось сердце, что я с трудом подписал расписку в получении. Как только Адольф вышел, с нескрываемым презрением к дрожащей подписи, я распечатал пакет, и когда доставал из пакета на стол, выпала небольшая коробочка. Письмо совсем небольшое, и я перечитывал его снова и снова, как получивший отсрочку приговоренный узник. «Мой дорогой Пол, простите меня за то, что ушла от вас так стремительно и оставила несчастным. Сейчас я более нормально и разумно посылаю вам привет и прошу не горевать о том, что невозможно. Это совершенно невозможно, дорогой друг, и умоляю, если я вам немного дорога, никогда больше не говорите об этом. Никогда не заставляйте меня чувствовать, что я могу дать вам так мало, тогда как вы дали мне так много. И не пытайтесь какое-то время увидеться со мной. Мне будет очень не хватать вас, и моему отцу, которому вы очень нравитесь, тоже. Но лучше, чтобы мы не встречались, пока не сможем вернуться к прежним отношениям, если такое возможно. Посылаю вам небольшой подарок на память, на случай, если нас разведут превратности жизни. Это кольцо. О нем я вам рассказывал, а то самое, что дал мне дядя. Может, вы сможете носить его, потому что у вас небольшая рука, но в любом случае храните его как воспоминание о нашей дружбе. На нем изображен глаз Азириса, которым я питала суеверное сентиментальное пристрастие, как и мой дядя. У него тоже была такая алая татуировка на груди». Это символ означает, что великий судья мертвых смотрит на людей, чтобы совершить справедливость и восстановить правду. Поручаю вас доброму Азирису, пусть его глаз смотрит на вас и заботится о вашем благополучии в отсутствии вашего искреннего друга Руфи. «Какое милое письмо», — подумал я, — «хотя в нем мало утешения, спокойно и сдержанное, как и его автор». Но с подтекстом привязанности. Наконец я его положил, достал из коробочки кольцо и осмотрел его. Хотя это и копия, но у нее все качества и ощущения древнего оригинала, и прежде всего у него аромат той, что его прислала. Изящное и деликатно изготовленное из золота и серебра, с инкрустацией меди. Я не поменял бы его на кохинур, и когда я надел его на палец, маленький эмалевый глаз посмотрел на меня так дружелюбно и приветливо, что я почувствовал, меня тоже охватывает суеверие древнего мира. Этим вечером у меня не было ни единого пациента, что хорошо для меня, и для пациентов тоже. Я смог написать ответное длинное письмо. Но избавлю от него страдающего читателя и приведу только заключительный абзац. А сейчас, дорогая, я сказал свое слово раз и навсегда, и снова не открою рот на эту тему. И сейчас его не открываю. До тех пор, пока время не изменится. И если время никогда не изменится, оно все равно пройдет, и когда-нибудь мы будем сидеть рядом, седовласые, с морщинистым носом, будем опираться бедными старыми подбородками на трости и дружелюбно болтать о том, что могло бы произойти, если бы добрый Азирис исполнял свою работу. И я все равно буду доволен, потому что ваша дружба, Руфь, лучше любви иной женщины. Как видите, я перестал наказывать себя и смог улыбнуться, если вы простите мою метафору. Обещаю вам выполнить ваше желание никогда больше вас не тревожить. Ваш верный любящий друг Пол. Я написал адрес, прикрепил марку из сухой гримасы, которую представлял себе, но не Адольфу. Бодрой улыбкой опустил письмо в ящик и стал обманываться, сказав «Нунк димитис», и заверив себя, что инцидент полностью исчерпан. Но, несмотря на попытки убедить самого себя, все последующие дни я был крайне несчастным молодым человеком. Очень легко описать эти чувства как тривиальные и сентиментальные, однако ничего подобного. Когда мужчина с серьезным характером нашел единственную в мире женщину, отвечающую его представлениям о женственности, которую он отдал всю свою любовь и поклонение, неожиданный крах надежд — это не небольшая неприятность. Так было со мной. Как я ни старался смириться с горькой реальностью, призрак того, что могло бы быть, преследовал меня днем и ночью, и я проводил свободное время, бесцельно бродя по улицам, постоянно пытаясь изгнать мысли и не в состоянии это сделать. Меня охватило сильное беспокойство, и когда я получил письмо Дика Бернарда, извещающее меня о том, что он прибыл в Мадейру и направляется домой, я облегченно вздохнул. У меня не было планов на будущее, но я хотел избавиться от раздражающей рутины практики, быть способным уходить и приходить, когда и как хочу. Однажды вечером, когда я без всякого аппетита ел свой скромный ужин, меня охватило чувство одиночества. Стремление остаться наедине с жалкими размышлениями сменилось желанием общения и товарищества. То, к чему я больше всего стремлюсь, для меня запретно. Я должен исполнить желание моей леди, но ведь у меня есть друзья в темпле. Я больше недели не виделся с ними. На самом деле мы не встречались с утра того самого несчастного дня моей жизни. Они гадают, что со мной случилось. Я встал из-за стола и, пересыпав табак из жестяной банки в кисет, пошел на Кингсбенч Уок. И в наступающих сумерках, подходя к дому номер 5А, встретил самого Торндайка, несущего два стула, лампу для чтения и книгу. «Беркли!» — воскликнул он. «Это действительно вы? Мы гадали, что с вами стало?» «Я давно к вам не заходил», — согласился я. Он внимательно посмотрел на меня при свете лампы у входа и заметил. «Похоже, Феттерлайн не очень вам подходит, сын мой. Вы выглядите худым и бледным». Ну, с этим я почти покончил. Барнард вернется дней через 10. Его корабль зашел на Мадейру за углем и за каким-то грузом. Потом он направится домой. Куда вы идете с этими стульями? Хочу посидеть в конце вок у ограды. Там прохладнее, чем в квартире. Если подождете немного, я вернусь и прихвачу еще один стул для Джервиса. Он придет немного погодя. Он поднялся по лестнице и вскоре вернулся с третьим стулом. И мы, неся свое имущество, пошли в тихий угол вок. «Значит, срок вашей службы подошел к концу», — сказал Торндейк, когда мы поставили стулья и повесили лампу на ограду. «И еще новости?» «Нет. А у вас?» «Боюсь, тоже нет. Все мои расследования дали отрицательные результаты. Есть, конечно, большое количество данных, но они все как будто указывают в одном направлении. Однако я не хочу делать решительный шаг без чего-либо более определенного. Я жду подтверждения или опровержения моих идей по этому делу. Жду появления новых данных. Я не знал, что есть данные. «Правда?» — удивился Торндайк. «Но вы знаете столько же, сколько я. У вас есть все существенные факты, но, очевидно, вы их не сопоставили и не поняли их значения. Если бы сделали это, нашли бы их любопытно значительными». «Наверное, я не должен спрашивать, каково это значение». «Да, не должны. Когда я веду дело, никому не сообщаю свои предположения, даже Джервису. Тогда я могу быть уверен, что утечки не будет. Не думайте, что я не доверяю вам. Помните, что мои мысли — это собственность моего клиента, и что сущность стратегии — держать противника в темноте». «Да, понимаю, конечно, я не должен спрашивать». «Вам и не нужно спрашивать», — ответил Торндайк с улыбкой. «Вы должны сопоставить факты и сделать вывод». Когда мы разговаривали, я заметил, что Торндайк время от времени вопросительно поглядывает на меня. После непродолжительного молчания он неожиданно спросил. «Что-то не так, Беркли? Вас тревожат дела ваших друзей?» «Нет, не особенно, хотя их перспективы не выглядят очень розовыми». «Возможно, они не такие плохие, какими кажутся», — сказал он. «Но я боюсь, что вас что-то тревожит, и ваш веселый дух как будто испарился». Он ненадолго замолчал, потом добавил. «Не хочу вмешиваться в ваши личные дела, но если я могу помочь вам советом или еще чем-нибудь, помните, что мы старые друзья и что вы мой академический потомок». Инстинктивно, с естественной сдержанностью, я начал неуверенно отказываться, потом остановился. В конце концов, почему я не могу ему довериться? Он хороший человек, умный и полный человеческого сочувствия, хотя в своем профессиональном качестве скрытен и таинственен. И мне сейчас отчаянно нужен друг. «Боюсь», — застенчиво начал я, — «это не дело, в котором можно ожидать помощи, и мне вряд ли стоит тревожить вас такими вещами». «Если это делает вас несчастным, мой дорогой друг, значит, заслуживает серьезного рассмотрения со стороны ваших друзей. Поэтому, если вы не возражаете против того, чтобы рассказать мне...» «Конечно нет, сэр», — воскликнул я. «Тогда выкладывайте и не зовите меня сэр. Отныне мы братья по профессии». Приободрившись, я начал рассказывать свою романтическую историю, вначале застенчиво и с остановками, но потом с большей свободой и уверенностью. Он слушал с серьезным вниманием и раз или два, когда мой рассказ становился немного несвязным, задавал вопросы. Когда я закончил, он мягко положил ладонь мне на руку. «Вам не повезло, Беркли. Не удивляюсь, что вы так несчастны. Мне жаль сильнее, чем я могу сказать». «Спасибо», — ответил я. «Вы очень добры, что терпеливо меня выслушали, но мне стыдно приставать к вам со своими сентиментальными трудностями». «Не нужно так думать, Беркли. И, надеюсь, вы не думаете, что я так считаю. Мы были бы плохими биологами и еще худшими психологами, если бы недооценивали то, что является важнейшей заботой природы. Важнейшая биологическая истина — первостепенное значение секса. И мы слепы и глухи, если не видим и не слышим этого во всем живом, когда смотрим на мир, когда слушаем весеннюю песню птиц или когда думаем о лилиях в поле. И как человек по отношению к низшим организмам, так и человеческая любовь по отношению к рефлекторным проявлениям секса. Я утверждаю и уверен, что сейчас вы со мной согласитесь, любовь честного и серьезного мужчины к женщине, достойной его, самое важное дело в жизни. Это основа общественной жизни, и неудача в ней — серьезное бедствие. И не только по отношению к тем, кто из-за этого страдает, но по отношению ко всему обществу. Для участников, конечно, это очень серьезное дело, согласился я. Но нет причины при этом утруждать друзей. Это не утруждает. Друзья должны помогать друг другу и считать это привилегией. О, зная вас, я совсем не возражаю против вашей помощи. Но никто не может помочь бедняге в таком деле. И уж точно не медик-юрист. Беркли. Не цените меня слишком низко, — возразил Торндайк. Даже самое скромное существо бывает полезно, например, муравей, как говорит нам Исаак Уолтон. Однажды я получил очень существенную помощь от коллекционера марок. А еще подумайте о лихаче с мотором, о земляном черве и мясной мухе. Все эти низшие существа играют свою роль в схеме природы. Неужели мы не найдем в ней места для медика-юриста? Я удрученно рассмеялся над искренней иронией моего учителя. «Я имею в виду, — произнес я, — что тут ничего нельзя сделать, только может ждать, возможно, вечно. Я не знаю, почему она не может выйти за меня, и не должен ее спрашивать, она не может быть уже замужем». «Конечно, нет. Она ведь определенно сказала, что никакой другой мужчина здесь не замешан». «Совершенно верно. Я не могу найти никакую другую важную причину, кроме того, что я ей безразличен. Это была бы совершенно разумная причина, но только временная, а не непреодолимое препятствие, которое, как она утверждает, существует, особенно учитывая, что мы очень хорошо подходим друг другу. Надеюсь, это не какие-нибудь извращенные женские угрызения совести». Не понимаю, что это может быть, но женщины иногда бывают ужасно уклончивы и упрямы. «Не понимаю», — ответил Торндайк, — «почему мы должны говорить о каких-то извращенных женских мотивах, когда нам в лицо смотрит совершенно разумное объяснение?» «Правда?» — воскликнул я. «Я его не вижу». «Вы не учитываете, и это естественно, некоторых обстоятельств, связанных с мисс Берингем. Но, полагаю, она их отлично понимает. Понимаете ли вы, каково ее истинное положение? Я имею в виду исчезновение ее дяди». «Я вас не понимаю». «Что ж, нет смысла закрывать глаза на факты», — заметил Торндайк. «Позиция эта такова. Если Джон Берингем приходил в дом брата в Вудфорде, почти точно, что он приходил туда после посещения Херста. Обратите внимание, я сказал, если он приходил. Я не утверждаю, что верю в это. Но утверждается, что он пошел туда, а если он туда пошел, то после никто не видел его живым. Далее он вошел не через переднюю дверь. Никто не видел, как он вошел в дом. Но есть задняя калитка, о которой Джон Берингем знал, и от которой колокольчик ведет к библиотеке. И как вы помните, когда Херст и Джеррика туда явились, мистер Берингем только что пришел. До этого мисс Берингем была в библиотеке одна. То есть она была в библиотеке одна в то время, когда, как говорят, приходил Джон Берингем. Это точно, Беркли. До сих пор об этом ничего не говорили, но рано или поздно, если Джон Берингем не будет найден живой или мертвый, вопрос будет задан. И можно быть уверенным, что Херст в попытках снять с себя подозрения использует любые факты, которые могут перенести подозрение с него на кого-то другого. И этим кем-то другим будет мисс Берингем. Какое-то время я сидел буквально парализованный ужасом. Потом мое отчаяние сменилось негодованием. «Черт побери!» — воскликнул я, вскакивая. «Прошу прощения, но может ли у кого-то быть столь адская наглость, чтобы обвинить такую нежную, утонченную женщину в убийстве собственного дяди?» «Если обвинят не прямо, то намекнут, и она об этом знает, и, зная это, разве вы не понимаете, почему она не хочет, чтобы вас связывали с ее именем? Рисковать тем, что ваше достойное имя будут склонять в отвратительных действиях полицейского суда или Олд Бейли? Дать ему ужасную известность? О, ради бога, это просто ужасно. Я не думаю о себе. Я был бы рад разделить ее мученичество, бесчестие, если пришлось бы, но это просто святотатство думать о ней в таких терминах. Вот что вызывает мой гнев. Да, произнес Торндайк, я вас понимаю и сочувствую. Я разделяю ваше негодование из-за этого отвратительного дела. Вы не должны считать меня жестоким и грубым за то, что я высказался так ясно. Я так не считаю. Вы только показали мне опасность, которую я не замечал из-за своей глупости. Но вы, похоже, намекаете, что такое мерзкое положение создано преднамеренно. Конечно, это не случайное дело. Либо его возникновение указывает на то, что произошло реально. Я уверен, что это не так. Либо создано намеренно, чтобы привести нас к ложным выводам. Обстоятельства убеждают меня в том, что это сознательный заговор. Я жду не в духе христианского терпения, могу вас заверить, возможности приложить руку к тому негодяю, который все это проделал. «Чего вы ждете?» — спросил я. «Я жду неизбежного», — ответил Торндайк. «Даже самый искусный преступник допускает ошибки. Сейчас он затаился, но вскоре сделает шаг, и тогда я его возьму». «Но он может продолжать таиться. Что вы сделаете тогда?» «Да, это опасно. Мы можем иметь дело с совершенным преступником, который знает, когда нужно остановиться. Я такого не встречал, но он может существовать. И тогда мы должны будем стоять и смотреть, как гибнут наши друзья?» «Возможно», — согласился Торндайк, и вы молча погрузились в печальные размышления. Место было мирным и спокойным, как бывает только в глубинках Лондона. Изредка звучали далекие гудки буксиров и пароходов, которые говорили о напряженной жизни внизу, в пуле. С окрестностей доносился слабый гул уличного движения, и с направления Кармелит-стрит слышались резкие голоса мальчишек, продающих газеты. Они были слишком далеко, чтобы физически мешать, но их возбужденные вопли, приглушенные расстоянием, тем не менее проникали в меня до мозга костей, намекая на ужасное будущее, предсказанное Торндайком. Мне они казались зловещей тенью предстоящих бед. Возможно, те же ассоциации появились и у Торндайка, потому что он вскоре заметил: «Продавцы газет сегодня возбуждены, как птицы, предвестники зла. Произошло что-то необычное, какое-то общественное или личное несчастье. И эти молодые вампиры пируют на останках. У газетчиков очень много общего со стервятниками, слетающимися на поле битвы». Мы снова погрузились в молчание и размышления. Потом, через некоторое время, я спросил: «Могу ли я чем-то помочь в вашем расследовании?» «Именно об этом я хотел попросить вас», — ответил Торндайк. «Было бы правильно и достойно, если бы вы мне помогли. И я считаю, что вы можете это сделать». «Как?» — нетерпение вопросил я. «Не могу сказать сразу, но Джервис вскоре уезжает в отпуск. На самом деле он собирается уехать сегодня вечером. Дел сейчас немного, у всех длительные отпуска. Я вполне могу обойтись без него, но если вы займете его место, будете мне очень полезны. А если будет возможность что-нибудь предпринять в деле Беллингемов, я уверен, ваш энтузиазм заменит вам отсутствие опыта». «Я не могу заменить Джервиса», — сказал я. «Но если бы вы позволили мне помочь вам в чем-то, это было бы большое одолжение. Я бы предпочел чистить вам обувь, чем вообще не участвовать». «Хорошо, давайте решим, что переселитесь ко мне, как только Бардарт вернется. У вас будет комната Джервиса, которой он в последнее время часто пользуется, и там вам будет лучше, чем в другом месте. Могу сразу дать вам ключ, у меня наверху есть дубликат, и с этого момента моя квартира ваша». Торндайк протянул мне ключ, и я от всего сердца поблагодарил его, потому что был уверен, это предложение сделано не ради моей помощи, а чтобы вернуть мне душевное спокойствие. Я не успел замолчать, как услышал быстрые шаги на тротуаре. «А вот и Джервис», — сказал Торндайк. «Дадим ему знать, что есть временный жилец, способный занять его место, как только он уедет». Он посветил лампой на тротуар, и спустя несколько мгновений подошел его помощник со стопкой газет в руках. Мне показалось, что, узнав меня в тусклом свете, Джервис как-то странно посмотрел, и что он был слишком сдержан в манерах, как будто мое присутствие его смущало. Он выслушал сообщение Торндайка о нашем договоре без энтузиазма и без обычных шутливых комментариев. Я снова заметил быстрый взгляд, брошенный на меня, полулюбопытный и полувстревоженный, что меня удивило. «Все в порядке», — сказал Джервис, когда Торндайк объяснил ему положение. «Думаю, Беркли будет вам не менее полезен, чем я. Ему гораздо лучше у нас, чем у Барнарда». Он говорил с излишней серьезностью, и в его тоне сквозила озабоченность, которая привлекла не только мое внимание, но и Торндайка, потому что тот посмотрел с любопытством, однако ничего не сказал, но спустя какое-то время спросил. «Какие новости принес мой ученый собрат? Эти варвары уж слишком громко кричат, и я вижу пачку газет в руках у моего ученого друга. Произошло что-то особенное?» Джервис выглядел еще более неловко. «Да», — неуверенно ответил он. «Что-то случилось». «Вот нет смысла ходить вокруг да около. Беркли лучше узнать это от меня, чем от этих орущих дьяволов». Он взял две газеты из стопки и протянул одну мне, другую Торндайку. Зловещие манеры Джервиса, естественно, встревожили меня. Я с трепетом развернул газету. Но мои смутные страхи были пустяком по сравнению с ужасом, который охватил меня, когда эти крики кристаллизовались в страшные заголовки и большие буквы. У меня закружилась голова. Статья была короткая, и я прочел ее за минуту. «Отсутствующий палец. Драматичное открытие в Вудфорде. Тайна, окружавшая останки искалеченного человеческого тела, найденные в разных местах Кента и Эссекса, получила таинственную и очень зловещую разгадку. Полиция подозревала, что эти останки мистера Джона Беллингема, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах 2 года назад. Теперь на этот счет нет никаких сомнений, потому что отсутствующий палец руки, найденный в Сидкапе, обнаружен на дне неиспользуемого колодца вместе с кольцом, что идентифицировано как принадлежащее мистеру Беллингему. Дом, в саду которого расположен колодец, во время исчезновения мистера Беллингема был собственностью его брата, мистера Годфри Беллингема. Но последний очень быстро оставил его, и с тех пор дом пустовал. Недавно его отремонтировали и в ходе ремонта осушили и очистили колодец. Детектив-инспектор Баджер, искавший по соседству останки, услышал об осушенном колодце и спустился в него в ведре, где и нашел кости и кольцо. Таким образом, тело идентифицировано вне всяких сомнений, но остается вопрос, кто убил Джона Беллингема? Стоит вспомнить, что брелок, очевидно сорванный с его часовой цепочки, был найден на участке в этом доме в день исчезновения, и что Джона Беллингема больше живым не видели. Насколько важны данные факты, покажет время. Это все, но этого достаточно. Я уронил газету и украдкой взглянул на Джервиса, который сидел мрачно глядя на носки своей обуви. Это ужасно. Это невероятно. Удар был такой сокрушительный, что все мои чувства онемели, и какое-то время я не мог даже разумно соображать. Меня привел в себя голос Торндайка, спокойный, деловой, собранный. «Поистине, время покажет. А пока мы должны действовать осторожно. И не тревожьтесь раньше времени, Беркли. Идите домой, примите добрую дозу брома со стимулирующим и ложитесь спать. Боюсь, для вас это сильный шок». Я, как во сне, встал со стула и протянул руку Торндайку. Даже в тусклом свете, в своем ошеломленном состоянии, заметил на его лице выражение, какого никогда раньше не видел. Гранитную маску судьбы. Мрачную, строгую, неумолимую. Мои друзья проводили меня до ворот у выхода на Inner Temple Lane, и когда мы подходили, какой-то незнакомец быстро перегнал нас и вышел. В свете лампы у помещения швейцара он посмотрел на нас через плечо, и хотя он прошел, не остановившись и не поздоровавшись, я с тупым удивлением, которого не понял тогда и не понимаю сейчас, узнал его. Это был мистер Джеллико. Я снова пожал руки друзьям и пошел на Флит-стрит, но как только оказался за воротами, свернул к Невиллс-корту. Не знаю, о чем я тогда думал, знаю только, что меня вел какой-то защитный инстинкт. Туда, где моя леди не подозревает о нависшей над ней страшной угрозе. У входа в корт стоял, прислонившись к стене, рослый сильный мужчина, который как будто с любопытства взглянул на меня, когда я проходил, но я его почти не заметил и пошел дальше, по узкой тропе. У старых ворот дома я остановился и посмотрел на те окна, что были видны из-за стены. Все окна темны, значит, все жильцы в постели. Слегка успокоенный этим, я по Нью-стрит прошел до конца двора и выглянул. Здесь тоже стоял мужчина рослый, плотного телосложения, и когда он внимательно поглядел на меня, я повернулся, возвратился во двор и медленно пошел назад. Дойдя до дома, я остановился и снова посмотрел на окна. Оглянувшись, увидел, что мужчина, которого я недавно заметил, теперь недалеко от меня. И тогда, во вспышке мрачной догадки, я понял — эти двое — полицейские в штатском. На мгновение меня охватила слепая ярость. Безумный порыв требовал, чтобы я сразился с непрошенным гостем, отомстил за оскорбление, нанесенное его присутствием. К счастью, импульс был мгновенным, и я пришел в себя, ничего не предприняв. Но присутствие двух полицейских сделало опасность непосредственной, указывающей на враждебную деятельность. На лбу у меня выступил холодный пот ужаса, и в ушах звенело, когда я неуверенно пошел по Феттер-Лейн.